Глава восьмая. Да уж, заставила побегать нас по городу эта Лена. По-хорошему, заставить надо было Димку ее искать. Да только этот лоботряс мог выйти из подъезда и два битых часа просидеть на лавке в сквере, заявив потом, что обегал половину города и не нашел девушку. Вот потому пришлось быть мозгом операции, еще ее ногами и совестью. К счастью, Лена нашлась, совершенно случайно. И вот она в нашей квартире, сидит на кухне с горячей чашкой чая в руках, смотрит на всех взглядом затравленного зверька и, кажется, в любую секунду готова сбежать. Только кто ее отпустит? И дело не в том, что она запала мне там куда-то. Просто человек я взрослый, мужчина все же. И как-то не по-джентльменски выгонять девушку в ночь на холод. Побудет ночь у нас, а завтра будет точно видно, как быть. Если что, самолично отвезу ее в аэропорт. Так и быть, даже билет куплю. Странное ощущение, будто ответственность какую-то возложил некто мне на плечи. И даже Димке немного завидовал. Вот кто должен плясать перед ней, а он... Он уселся в моей комнате и рубился в компьютерные игры. Черт, чем же он ее мог заинтересовать-то? Не бойся, попытался выдавить я из себя улыбку. А чего вас бояться? Изогнула она брови, тут же продемонстрировав все иголки. Вы даже бегаете так себе. И если я бы не споткнулась, то уже была бы... В парке на скамейке, кивнул я, либо в обезьяннике. Там, конечно, тепло, но не советовал бы. — Какой ты заботливый! — скривила Лена губы. — Кстати, вот это ты или братец? Достав из кармана рюкзака пачку фото, бросила она их на стол. Мне даже вглядываться не пришлось. Ну, конечно, на них был я. Только какого вообще? Всплеснул руками, стараясь унять эмоции. — Ну, братик, спасибо. — Дима! Все же позвал я его присоединиться к нашей компании. Тот, шаркая тапками по полу, приплелся через некоторое время, подперев плечом дверной косяк. — И че так орать? — почесав лениво макушку, поинтересовался младший. — Не желаешь ничего нам рассказать? — хмыкнул, глядя на Димку, который только безучастно переводил взгляд с Лены на меня, явно не желая объясняться. «Да — Да-да. Сжала Лена руки в кулачки. Очень любопытно. Думаю, Димка выдохнул, заметив, что в руках она держит всего лишь кружку, а не вилку, например. Вот только кровавых разборок не хватало. Это нам еще повезло, что пока мама с дедом не заявились. Они-то терпеть постороннего в доме точно бы не стали, а посвящать близких в наши дела хуже гильотины. «А, вы про фотки?» — встрепенулся Димка, пожав плечами. «Компьютер-то твой был». «Ну вот, как-то это все сама...» — начал он, отступая назад. Это он еще не видел лицо Лены, которая сидела к нему спиной, а то, боюсь, прорубил бы лбом запасной выход в стене, убегая от ее гнева. «У твоего брата всегда с логикой было сложно», — насупилась она, пробурчав зло. «Прости его». Попытался я немного смягчить ситуацию. Димка заигрался, не заметив, что это уже не персонажи игр, а реальные люди. «Странный ты!» Подперев щеку ладонью, пробурчала Лена. «Вроде родные, а какие разные!» Я даже улыбнулся от ее слов. Стало приятно, не скрою. Только девчонка хмыкнула, покачав головой. «Не радуйся, ты мне тоже не нравишься». «Вот уж спасибо! Кстати, что за мерзкий запах?» Тянув носом воздух, скривил я лицо. Вроде и не тухлятиной пахло, а это амбре, проникая в ноздри, вызывало стойкое желание распахнуть все окна, впустив в квартиру холодный воздух. Я принюхивался отчаянно, но понять так и не смог. То ли из вентиляции тянуло, то ли из подъезда. Неужели соседи снова экспериментировали с настойками? Лена прыснула в кулак. Опустив ресницы, я, внимательно взглянув на нее, будто выжидал, вот уж точно в голову мне тогда не пришло, кто нам подложил свинью, точнее рыбу. — Что? — Поднявшись из-за стола, спросил я у нее, не в силах больше сдерживать любопытство. Слишком уж взгляд был у нее загадочный. Она только одернула плечом и снова уставилась в чашку с чаем. Ага, испытывала мое терпение, значит. Ну, раз не желала разговаривать, не насильно же мне заставлять ее вести со мной беседу. Прошелся по кухне, жадно принюхиваясь, будто ищейка. Напрасно. Источник был мне неизвестен, и чем больше я так хаотично двигался, тем шире становилась улыбка моей гости. «А ты смешной», — минут через пять выдала она. «Вот уж спасибо, но да, лучше быть смешным, чем козлом». Ее звонкий смех разлился по кухне музыкой, заполняя каждый уголок помещения. Забавная она все ж. Либо я настолько отвык, хотя нет, не так. Я вообще не привык к подобному. У меня была Света, с которой было все проще. Либо черная, либо белая. Никаких полутонов. А сейчас для меня открывалось нечто новое, хотя, возможно, виной всему просто эмоции сегодняшнего дня. «Это запах, кстати, да, мерзкий, из моего чемодана», — фыркнула она, рассмеявшись. «Замечательно. Она нам что, труп привезла хомячка?» «Ты душевный гость», — оскалился я в ответ, направляясь в коридор. Лена поплелась за мной, стараясь сдерживать смех, но получалось у нее паршиво. Она тихонечко хихикала у меня за спиной, пока я открывал ее чемодан и вытаскивал оттуда рыбину. Боже, ну кто перевозит рыбу в чемодане? И главное, зачем? Мы живем на берегу Оби. У нас тут своего добра валом. Конечно, думаю, руководствовалась-то она хорошими побуждениями, но вышло все наперекосяк. Достав кулек с горбушей, я второй рукой зажал нос, стараясь не дышать. Лена тоже скривилась, натянув рукав кофты. Она закрыла половину лица, сморщившись при этом. И вот тут бы финита ля комедия, а нет, в дверь позвонили. Ну, черт. «Димон!» — закричал я, не зная, то ли бежать к глазку и смотреть, кого принесла нелегкая, то ли сувенир от Лены тащить на помойку. Димка тут же прискакал, видимо, тоже, учуяв, что дело наша труба. Подошел к двери на цыпочках, а потом спиной прижался к стене, выпучив глаза. Я сначала решил, что ему кислорода просто маловато, так как мерзкий запах проникал едва ли не под кожу. «Там дед». Кажется, эти два слова я прочел по губам брата. Его взор заметался от одной стены к другой, и Димка явно не знал, что делать в первую очередь. «Прячь ее!» — шикнул я братцу. Тот подлетел ко мне, пытаясь выхватить пакет, но тут же застыл в полушаге, закрыл лицо ладонями, наклонившись вниз. «Нет, нет!» — испуганно прорычал в ответ. «Только этого не хватало!» — выбросил ногу вперед, отвесив Димке пинка. Тот резко распрямился и потащил Лену в мою спальню. Я только глазами успел моргнуть, а братец тут же выскочил и затолкал туда же ее чемодан. Дед продолжал настойчиво звонить в дверь, а мы с братом стояли и понимали, что наши неприятности, кажется, только начались.